Глава 3. Беги и спасай. Готовится к взлету Фантом. Докладывает на башню. Первый, я 12-й. К взлету готов. Понял. Записываю. Взлет разрешаю. Первый, я 12-й. Благополучно взлетел. Понял. Записываю. Первый, я 12-й. Набрал заданную высоту. Понял. Записываю. Первый, я 12-й. Навстречу летит МиГ-31. Понял. Вычеркиваю. Анекдот. Что это значит? Слегка сбившимся от быстрого бега тоном поинтересовался Рау. Все остальные члены отряда бежали молча, сохраняя дыхание, дабы не отстать от несущегося во весь дух Рейши стимул. «Это Набат!» — выдохнул сквозь сжатые губы драконит. «Приближается волна! Дай мне девушку!» Он кивнул в сторону переброшенной через плечо Альфара Софии. «И я сильнее! Так мы бежим слишком медленно!» Волна будет здесь минут через 20, а мы еще даже не достигли поселка. Во-первых, некогда. Во-вторых, люди все равно не смогут двигаться с большей скоростью. Отрезал эльф. А в-третьих, этого времени нам вполне хватит, чтобы добраться до поселка. Не в поселок, нужно в форт. Сигнал волна очень сильная, необычайно. Защита поселка не выдержит. Быстрее. Короткий выдох стона Рахниды заставил людей еще больше ускориться. Они почти успели, когда мутное, туманно-белесое радужное марево, несущееся со скоростью гоночного автомобиля, налетело на покинутый жителями пустой поселок и, чуть помешков перед окружающим его защитным кругом, рванулось дальше. Они уже были менее чем в 100 метрах перед призывно раскрытыми воротами форта, ясно виделись замершие у привратных столбов напряженные фигуры старейшины и великого мага, оставшегося с дроуэсами в деревне, сейчас вместе с местными жителями, находящегося под защитой надежных стен старого форта. Они были в безопасности, относительной, конечно, но что в этом безумном, смертельно больном мире не было относительным? «Смотри!» — коротко скомандовал старейшина Артему. «Ты хотел учиться? Сейчас самое время. Мы не можем позволить их смерти. Видишь заклинание?» Перед мысленным взором великого мага повисла сложнейшая, словно сплетенная из множества цветных нитей конструкция, удерживаемая его собеседником. Было ясно видно, что подобное удержание дается старику весьма нелегко. Он побледнел. На лице выступили капли холодного пота. Однако зародыш заклинания твердо висел перед его лицом, быстро наполняясь необходимой для активации энергией. «Повторяй за мной!» Коротко выдохнул маг и, заметив, что туман уже приближается к бегущей изо всех сил группе, спустил заклятие. Яркая световая полоска прорезала воздух, обдав людей запахом грозовой свежести и позволив выгадать еще несколько десятков метров у притормозившего тумана. «Ну же, скорей!» Было видно, что это заклинание здорово вымотало старика, и в ближайшее время повторить его он просто не в силах. Артем лихорадочно пытался воспроизвести увиденное, но, увы, заклятие было слишком сложно. Слишком хитрым узлом должны были сплетаться чересчур тонкие нити. И умение человека, только пару недель назад не имевшего к магии ровно никакого отношения, для повторения этого произведения искусства было совершенно недостаточно. К счастью, отступающие спецназовцы не рассчитывали на одну лишь помощь. Когда загадочный туман уже фактически наступал на пятки, в него полетело несколько небольших цилиндров, разорвавшихся с оглушительным грохотом и заливших окрестности ярчайшим светом. Светошумовые гранаты оказались весьма эффективным оружием, словно пораженный яркой вспышкой туман отпрянул, завихряясь в грозные подобия смерча, свиваясь кольцами, и вновь метнулся в погоню, мазнув по бегущему хвосте отряда Рао с бессознательной Софией на руках самым кончиком далеко вытянутого призрачного щупальца. Альфара словно подбросила, однако он, пошатнувшись, все же не замедлил своего движения, продолжая стремительный бег к спасительным воротам. Внезапно полоса яркого света, подобная брошенной яром, прорезала воздух, начинаясь от мерцающих активированной защитой стен древнего форта и позволяя воинам вбежать в немедленно закрывающиеся за их спинами ворота. «Молодец, дочка!» — тихо прошептал, прислоняясь к створке, державшийся, видимо, исключительно на силе воли старейшина, одаривая великого мага далеко не самым ласковым взглядом. «Спасли!» — выдохнул он, глядя на падающих на камни мостовой, обессилевших, тяжело дышащих людей, осознавших, что им удалось отыграть этот забег у неминуемой гибели